Прямая полоска, и я по бетонной гудящей струне лечу на железной гремящей повозке, где прадед мой ездил на рыжем коне. Спешу куда-то Деньгинской, и все равно я Деньгинской. Сто мест важнейший Деньгинской. Опоздываю разом, а по ночам мне снится конь. Ко мне подходит рыжий конь, лицом мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. От прадеда пахло ромашкой и мятой, я пахну бензиновым синим огнем. Сто дюжих коней под капот я запрятал, а прадед везде успевал на одном. Спешу куда-то Деньгинской, Деньгинской, и все равно я Деньгинской, Деньгинской. Сто мест важнейший Деньгинской, Деньгинской. Опоздываю разом, а по ночам мне снится конь, снится конь. Ко мне подходит рыжий конь, рыжий конь. Лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. Вы только меня не считайте безумцем, ни век тот назад не вернется ни конь. Я вам предлагаю всего лишь разуться, по лугу, как прадед, пройти босиком. Спешу куда-то Деньгинской, Деньгинской, и все равно я Деньгинской, Деньгинской. Сто мест важнейший Деньгинской, Деньгинской. Опоздываю разом, а по ночам мне снится конь, снится конь. Ко мне подходит рыжий конь, рыжий конь. В лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. Спешу куда-то Деньгинской, Деньгинской, и все равно я Деньгинской, Деньгинской. Сто мест важнейший Деньгинской, Деньгинской. Опоздываю разом, а по ночам мне снится конь, снится конь. Ко мне подходит рыжий конь, рыжий конь. В лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом.